а не засесть ли навсегда за письменный стол. Что и говорить. В мир кино пришел серьезный, истинно народный художник, влюбленный самозабвенно в жизнь и человека. Не раз Василий Макарович повторял слова Достоевского, которого любил перечитывать, видимо, находил какие-то аналогии с собственной судьбой в его жизни и в творчестве. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели на это уйдет полная жизнь, не говори, что она прошла напрасно. Я занимаюсь этой тайной. Значит, я человек. Нельзя не сказать, упомянув имя знаменитого русского писателя, как поразительно портретно схожими были кинопробы Шукшина на роль Федора Михайловича Достоевского. Конечно, стилистика у Шукшина хромала, но убедительно побеждала правда жизни, которая и не давала замечать мелкие огрехи. Впрочем, их не избежал и великий Достоевский. Особая страница в судьбе Василия Макаровича. Перечитывая «Братьев Карамазовых», не мог Шукшин обойти вниманием главу «Черт, кошмар Ивана Федоровича», обнаружив для себя важный вопрос. А что будет, если в холодных неземных пространствах окажется топор? Не случайно и то, что Василий Макарович имел намерение поставить однажды произведения Достоевского униженные и оскорбленные. Правда, потом пришло другое решение — показать современные преступления и наказания в кинофильме «Калина красная». На роль Достоевского Шукшина не утвердил тогда отечественный кинематограф. Но после смерти пришло известие из Италии, где собирались поставить фильм о Достоевском, чтобы главную роль отдать Шукшину. И другого мы не должны забывать, что главное дело своей жизни в последнее время Василий Макарович видел в прозе. Самое реальное — это стопка чистой белой бумаги. Хожу вокруг нее, прикидываю, а не засесть ли навсегда за письменный стол. И еще. Надо, наверное, прекращать заниматься кинематографом. Для этого нужно осмелеть и утвердиться в мысли, что литература — твое изначальное и главное дело. Кинематограф, который требовал здоровья, выносливости, отнимал много времени, нервотрепки при прохождении каждого фильма, все более отдалялся от Шукшина. Известность он уже себе приобрел. Книги Шукшина с каждым годом набирали все больший тираж. Самый крупный при жизни автора, 100 тысяч экземпляров, получил сборник прозы «Там, вдали» в 1968 году, а потом 30-тысячный тираж сборника «Характеры» в 1973 году, за год до смерти.